Глава 17. Ровно в 9 в кабинет к Антону вошел высокий пожилой мужчина с четырьмя полосками орденских колодочек на военном кителе без погон. Остановившись в дверях, он по военной привычке сказал тихим, усталым голосом: «Федор Федорович Холодов, майор в отставке, разрешите?» «Входите, Федор Федорович». Антон поднялся из-за стола и, выйдя навстречу мужчине, протянул руку. «Старший инспектор Бирюков, извините, что назначил встречу так рано. Понимаю, вам сейчас не до бесед, но обстоятельства складываются так». Подождав, когда Холодов сядет на предложенный стул, Антон прошел к своему месту. «Дежурный сказал мне, что вы остановились у Деменского». «Да, сотрудники милиции помогли нам отыскать квартиру Юрия Павловича». Холодов потер отечные мешки под воспаленными от бессонницы глазами. «Вчера поздно вечером из аэропорта мы с матерью сразу в УВД приехали. Попросили, чтобы нам показали Саню. С матерью стало плохо. Ночью два раза вызывали скорую помощь. Юра ошеломлен. Говорит, накануне беседовал с хирургом. Тот обещал выздоровление». «Деменскому об этом не говорили сознательно», — сказал Антон. И, чуть помолчав, добавил: «Не хотели прежде времени расстраивать его». Холодов прикрыл глаза. «Вероятно, нам придется задержаться здесь. Похороны назначены на завтра, на 3 часа дня. Не знаю, как мы с женой перенесем все это». Помолчав, взглянул на Антона. «Плохие мы с ней жильцы. Сережу придется оставить у Юрия Павловича. Юра усыновить его хочет». «Вы верите Деменскому?» «Вполне. Юра золотой человек. В его семейной неурядице виновата Саня, хотя она наша дочь. Расскажите о ней». Саня родилась под несчастливой звездой. Холодов едва сдерживался одушивших его слез. Сначала у нее погиб любимый жених, с которым она дружила 3 года. Уже подали заявление в ЗАГС, приготовились к свадьбе. А всего за сутки до регистрации брака парень попал в автомобильную катастрофу. Памятью о несостоявшейся свадьбе у Сани остался Сережа. «Деменский об этом знает?» — спросил Антон. «Нет, Саня не любила вспоминать. Об отце Сережи я рассказал Юрию Павловичу сегодня утром. Юра был поражен. Оказывается, Саня придумывала всяческие нелепицы. Она не умела лгать, и подобные сочинения только унижали ее в Юриных глазах». «Фамилию Степнадзе вы не слышали от дочери?» Холодов болезненно поморщился. «Степнадзе — тоже печальная страница в жизни Сани. В 70-м году мы в Омске тогда жили. Саня приняла заведование книжным магазином. Не знаю, как могло так получиться, но в первую же ревизию произошла недостача в 2500 рублей. Можно сказать, исчез полный контейнер книг, это не шуточное дело. И вот в это время каким-то образом на горизонте появился Степнадзе. Он предложил Сане деньги, чтобы погасить недостачу, и уговорил ревизора замять дело. Не берусь судить, чего было больше в этом жесте, великодушия или подлости. Скорее второго, потому что Степнадзе за свою, с позволения сказать, услугу поставил перед Саней альтернативу – либо выйти за него замуж, либо расплачиваться дефицитными книгами. Замужество Саня отклонила. Представляете, в какую многолетнюю кабалу она попала? Это было сделано, не советуясь с вами. Да, нам с матерью Саня поведала эту печальную историю – лишь в 75-м году, когда полностью рассчиталась со Степнадзе. «О последнем периоде жизни Сани вам что-нибудь известно?» Антон чуть помолчал. «Дело в том, Федор Федорович, что перед самым происшествием Саня начала писать заявление прокурору и не дописала его». Холодов, достав носовой платок, вытер вспотевший лоб. «Последний год у нее, кажется, все наладилось. Сережа жил у нас, Саня часто писала письма, посылки со сладостями и одеждой присылала. На прошлой неделе получили от нее телеграмму, что выезжает к нам в отпуск. И вот, вчера пришла другая, срочная телеграмма из уголовного розыска. Что могло так внезапно привести Саню в Новосибирск? Мы с Юрием Павловичем всю сегодняшнюю ночь ломали над этим голову. Убирая платок в карман, медленно проговорил Холодов. Вероятно, сказалась неуравновешенность Сани. Когда у нее разладилась жизнь с Юрой, она не находила себе места. Несколько раз вот так же внезапно прилетала из Челябинска к нам. То вдруг брала отпуск и зимой отправлялась на юг. То совсем почти собралась уехать по договору на Обский север, в Надым. Словом, металась так, будто предчувствовала беду и хотела от нее убежать, но так и не убежала. «Деменский на Саню не жаловался?» — спросил Антон. «Никогда, и Саня на него тоже». Разговор продлился около часа. Когда Холодов, сутулясь, вышел из кабинета, у Антона было такое состояние, словно этот сдержанный, убитый горем человек передал ему всю полноту своей неутешной боли. В 10 утра позвонил начальник отдела и попросил зайти к нему. Войдя в просторный кабинет, Бирюков по хмурому лицу подполковника понял, что тот чем-то озабочен. Подполковник сразу спросил, что нового по делу Холодовой. «Нового много», — открывая принесенную с собой папку, сказал Антон. «Но, к сожалению, пока все вертится вокруг да около». «Какие сведения по Степнадзе?» Антон достал из папки 2 телеграммы и передал их подполковнику. «Из Ростова Степнадзе вылетел рейсом 6129 до Омска с пересадкой в Челябинске. Челябинск подтверждает компостировку билета на Омск». «Выходит, в Новосибирске Ревас Давидович не был, когда Пряшкина на его «Волге» каталась?» «Если верить аэропортовским документам, нет». «Вы что, не верите им?» — пристально изучая телеграммы, спросил подполковник. «Верю, но хочу основательно проверить. Сегодня прибывает адлерский поезд. Посмотрим, приедет ли с ним Степнадзе». «Допустим, не приедет. Объявим розыск». «Да», — возвращая телеграммы, хмуро сказал начальник отдела. «Что показывает Пряшкина?» «Ровным счетом ничего. Говорит, доехала до остановки «Метадром» со случайным частником. Там приняла нашу машину за такси и хотела остановить». «У кинотеатра «Аврора» что делала?» «Проверяла, с кем Овчинников любовь крутит». «Из больницы ее не выпустили?» «Врачи опасаются осложнений. Хотят еще суток двое подержать под своим надзором». «Какое у вас впечатление о Холодовой? Как ее поведение расцениваете?» Бирюков задумался. «Многое зависит от характера. Судя по всему, Холодова отличалась неуравновешенностью». «Только что мне звонил прокурор. Упрекает, что медленно ведем розыск». «У нас в запасе еще 3 законных суток».